Глава 10. Ульяна. На грохот железа Ульяна внимания не обратила. Вечно что-то грохочет. Ремонтирует то крышу, то забор, то просто дети развлекаются. После дождя все было мокрое, и она, как в детстве, шла через газон в новых резиновых сапогах. Можно было и по дорожкам пройти, но это же совсем не то. Был бы магазин, прогулялась бы. А просто так ходить и лужи мерить как-то не солидно. Ух. Ульяна передернула плечами, прохладно, однако. Она шла проверять, все ли на участке в порядке. Гроза была жуткая. В городе как-то не так страшно, там кругом дома закрывают, а тут очень страшно, когда все открыто до самого горизонта. Ветром стряхнула яблоки и груши, нужно собрать да переработать. На один бок завернула все кусты, но, кажется, ничего не улетело. Теплица точно на месте. Ульяна сходила за ведрами, чтобы собрать фрукты. По пути груши завернула к малиннику. Какой-то сорт рос, что ягоды висели до холодов. Немного, но были. И вот ест она малину, сидя под кустом. А над забором появляется мужская голова. «Это что такое?» Прошептала во все глаза, глядя, как симпатичный мужик пытается перелезть через забор. Уже даже одну ногу перекинуть успел, но так и завис. Рефлексы оказались быстрее мозгов, подумать Ульяна не успела вообще. «Пошел вон!» — завопила, что есть мочи, кидая в мужика ведро. Ведро было легким, но мужик от неожиданности не стал уворачиваться, а решил его поймать. Отпустив забор, он перехватил ведро в сантиметре от своей головы и стал наклоняться назад. Раздался треск ткани, а потом и каких-то кустов, придавленных рухнувшим телом. «Мамочки!» Ульяна, закрыв рот ладонью, смотрела на забор огромными от страха глазами. А с той стороны неслись такие отборные непечатные конструкции, что у нее уши в трубочку свернулись. Из приличного там были предлоги и чертова баба. «Что?» — вскипела Ульяна. «Баба? Это я баба?» Она решительно подошла к забору, влезла на ограждение компостника и заглянула на соседний участок. Мокрый, грязный и в порванных штанах. «Ты кто такой?» — спросила она, грозно сверкая глазами. А потом увидела новый дорогой джип. Осознание пришло мгновенно. Машину он угнал и решил спрятаться здесь. «Ты чего ведрами кидаешься?» — зло спросил мужик, швыряя многострадальное ведро через забор. «А ты не лезь в чужой огород!» — в ответ рявкнула Ульяна. «Бандит!» — выпалила она и прикусила язык. «Если и правда бандит, то ей крышка. Хулиганка!» Не остался в долгу мужик. «Ведрами кидаешься, я из-за тебя джинсы порвал, ты знаешь, сколько они стоят?» «А должна?» — с вызовом спросила Ульяна, задирая нос. Не подумав, отпустила забор, чтобы упереть руки в бока. «О-о-о!» — замахала ими, начиная падать с компостника. Одна нога сорвалась, но Ульяна успела ухватиться и навалилась на забор. Мужик ехидно засмеялся. «Ха-ха-ха!» — передразнила его Ульяна. «Ты кто такой?» Она хмуро свела брови. «Если бы тут водились такие мужики, Оля бы уже рассказала. Я сейчас хозяевам позвоню», — пригрозила она. «Шляются тут всякие». «Я не шляюсь». Мужик умел рычать. «Я снял этот домик». «Что?» Ульяна ему совершенно не поверила. «Да никто не будет снимать этот дом, особенно если есть деньги на такого монстра». «Не ври, я звоню хозяевам и участковому». «Я могу показать договор аренды», — сдерживая злость, произнес мужик. «Он у меня с собой». «Показывай», — скомандовала Ульяна, всем видом показывая, что не верит ни единому его слову. Мужик, ругаясь и постановая, поднялся, держась за поясницу, сделал шаг, и нога поехала по мокрой траве. Чуть шпагат не получился, но мужик опять шлепнулся, прикладываясь головой об землю. Снова полился поток ругани с упоминанием какого-то Олега и пингвинов. «Ну что стоишь?» Мужик перевел взгляд на нее. «Встать бы помогла». «Как?» усмехнулась Ульяна. «Я через заборы лазить не собираюсь. Показывай давай договор, а не то участковому позвоню». Правда, телефон остался в доме, и до него еще добежать надо. Но ведь мужик этого не знает, главное сделать уверенный вид. «Вот прицепилась, зараза», проворчал мужик, поднимаясь. Сунул руку в карман. Ульяна насторожилась, а он просто достал свой телефон. Ульяне отчетливо было видно, что по экрану расползлись крупные трещины. «Так вот что хрустнуло», — мрачно произнес мужик, засунул телефон обратно в карман и похромал к джипу. Ульяна зорко следила, как из другого кармана достал ключи с брелоком, снял своего монстра с сигналки. «Дыра какая-то это ваша осиновка», — бурчал мужик. «Лужи, грязь, магазина нет». «В соседнем городе есть», — вступилась за осиновку Ульяна. «Смотреть надо было, что арендуете». В аренду она ни капли не верила. Такие вот на крутых джипах в Осиновке не ездят. Для них есть клубные зоны отдыха со всеми удобствами. Врет, она была уверена. Но зачем приехал? Мужик залез в машину, самое время рвануть домой за телефоном. Ульяна осторожно стала спускаться с компостника. «Вот договор аренды». Мужик слишком быстро нашел какую-то бумагу. «Бежать? А если кинется за ней?» Что бы она еще хоть раз спросила, что день ей готовит? «Спасибо, больше ничего не надо». «Читайте». Мужик размахивал бумажкой. «Давайте». Ульяна махнула рукой. «Стойте». Скомандовала, когда он сделал пару шагов. «Протяните договор на вытянутой руке и не делайте резких движений. Подходите медленно». «А я быстро и не могу». Мужик похромал в ее сторону, протягивая один единственный листок. Ульяна, потянувшись, выхватила листик. «Стой там!» — скомандовала она. Косясь одним глазом на мужика, другим в договор быстро прочитала короткий и простенький текст. «Метельский?» — строго спросила она. Теперь она знала, что мужика зовут Игорь. «Он самый!» — ухмыльнулся тот. Стоит, руки в карманы сунул, грязный, мокрый и в рваных штанах. «Давай быстрее, холодно, знаешь ли». Он выставил ногу с дырой в штанине. «Паспорт покажи», — с деловым видом приказала Ульяна. «Давай, а то я звоню». «Вот ты, зараза», — тряхнул головой мужик. «Паспорт тебе в руки не дам, мало ли что ты с ним сделаешь. Зовут тебя как?» «Не твое дело», — обрубила Ульяна. «Паспорт». «Эй, ты куда?» Игорь развернулся и побрел к машине. «Документы в бардачке», — огрызнулся он. «И вообще хватит мне угрожать». «Я не угрожаю, я предупреждаю». Ульяна прищурилась. «Каким надо быть дураком, чтобы снять этот домик, да еще и за 30 тысяч?» «На лоха не похож, а значит, дело тут нечисто. Еще не хватало, чтобы у нее за забором проворачивали темные делишки. Сдать участковому, и пусть разбирается». Игорь покопался в бардачке и похромал обратно. «Паспорт не дам», — заявил он. «На права смотри, хватит с тебя». Вытянул руку с правами. Ульяна потянула, чтобы их взять, но слишком сильно перегнулась через забор, встав на цыпочки. «Ай!» — взвизгнула от испуга, заваливаясь вперед. Почему-то секцию забора, на которой она висела, повело. Ноги соскользнули с мокрых досок компостника, и Ульяна полетела носом вперед. Участки имели небольшой перепад, и она сейчас летела на Игоря, который кинулся ее ловить. «Фух!» Испуганно выдохнула, когда упали вместе на землю. Она удачно приземлилась сверху. «Ты меня убить решила?» Игорь болезненно скривился и глаза не открывал. «Слушай, дамочка, ты откуда вообще взялась на мою голову?» «Я взялась?» От страха Ульяна разозлилась. «Я вообще-то тут живу. Это ты полез через мой забор. Зачем ты это сделал?» «Затупил», — рыкнул Игорь, скидывая ее с себя. Ульяна улетела на мокрую траву, шлепнувшись попой. Очень хотелось пнуть этого хама, откуда только принесло на ее голову. «Больно же!» — воскликнула возмущенно. «А мне вот прям очень приятно», — проворчал Игорь, все так же лежа закрытыми глазами. «Права отдай». Ульяна посмотрела на свои руки. Договор она сжимала крепко, а вот пластикового прямоугольничка не было. «Ой!» — пискнула она. «А я их уронила». Мученически застонал Игорь. «За что мне это, а?» «Наверняка это карма», — фыркнула Ульяна. «Закон бумеранга». Она поднялась на ноги. Ужас, как неприятно в мокрых штанах. И загнулась, чтобы посмотреть на себя сзади. Штаны были в разводах от грязи и травы. «Прекрасно, теперь пятна выводить». «Какого еще бумеранга?» Игорь медленно сел. Провел пальцами по затылку, нужно принять душ, ага, которого нет. «Настолько ужасного, чтобы встретить тебя, я ничего не сделал». «Ах так!» Ульяна вся кипела от злости, забывшись, топнула ногой, тут же поскользнувшись. «Ау!» — взвыла, опять шлепнувшись на попу. Игорь, этот гад такой, хрипло рассмеялся. «Сам ищи свои права!» — прошипела разъяренной кошкой, поднимаясь на ноги. Совсем на нервной почве мозги соображать перестали, потому что она пошла к забору, а не к калитке, но без подставки подтянуться не смогла. Игорь, глядя на ее потуги, только посмеивался. Помощи просить она не собирается, но забор надо перелезть, ключей-то у нее с собой нет. Отсюда выйдет через калитку, а к подруге на участок как попадет? Полезет через забор на радость всем соседям. Ой-ой-ой. Игорь со стоном поднялся. «Не залезешь, не старайся», — произнес ехидно. «Это мы еще посмотрим». Ульяна помахала указательным пальцем. «Ты гляди, какой важный этот Игорь Метельский». Она обвела взглядом двор в поисках какой-нибудь скамеечки. Ничего подходящего не нашлось. Но ее посетила идея. Задрав нос, Ульяна пошла к домику. Возьмет стул, с него и перелезет. А еще подруге надо будет как-то объяснить погнутый забор. Не поверит же, если рассказать про мужика. «Эй, ты куда?» Прилетел ей в спину вопрос. «На Кудыкину гору», — огрызнулась она. Старательно обтерла подошву сапог, прежде чем войти в дом. Разуваться побоялась. Схватила первую попавшуюся табуретку и выскочила на улицу. Ее напугал выковыренный из входной двери замок. Игорь ползал по траве в поисках прав. Нашел их, обтер, а не особо чистые джинсы. Ульяна прищурилась. Очень странный и крайне подозрительный тип. С табуреткой наперевес она двинулась к забору. «Молодец, Кирилл, хороший забор поставил, высокий, из профлиста. Очень неудобно через него перелезать». Она уверенно прошла к тому месту, где они уже все сломали и вытоптали. Поставила табуретку. «И как я сам не догадался», — хмыкнул Игорь. «Силы есть, ума не надо», — отбрила его язвительно Ульяна и полезла на стул. Заглянул через забор на участок подруги. «Нормально. Кабачки уже все равно пора выдергивать, так что ничего не будет, если по ним потопчется». «Эх!» Она попыталась закинуть ногу. «Эх!» Но тонкий профлист только впивался в руки. «Не мог, что ли, Кирилл железную перекладину сделать поверху? А этот вот стоит и ржет?» «Помог бы лучше», — проворчала она, снова пытаясь хоть как-то уцепиться за забор. «Да пожалуйста». Снова усмехнулся хам и нахал. А спустя пару секунд она почувствовала мужские руки на своей попе.